Глава 15, в которой безделье толкает меня на подвиги. Я обработала боковую поверхность торта черной глазурью, подготовив ее для изображения морского дна. Дождавшись, когда застыло желе, исполняющее роль зеленого моря, установила вырезанный из бисквита корабль и обмазала его кремом. По моей задумке, спрут так позабавился с добычей, что обломал все мачты. Их я сделала из брусков бисквита, а ошметки парусов – из крема. Бракованные леденцы пошли на окна в капитанской каюте. Канаты и веревки раскидала по палубе с помощью сливочного масла и самой маленькой насадки для шприца. Покончив с оформлением корабля, укрепила щупальца вокруг судна. Они получились на удивление похожими на настоящие. Высунув из морских пучин голову морской твари, принялась рисовать на красном леденцовом стекле все то, чем запомнился киношный осьминог. Уже затемно, покончив с простым тестом, явился капитан. «Что ты сделала с нашим юнгой?» – спросил он с порога, суя мне в руки чашку с мясным рагу. «Что я сделала с нашим юнгой?» Я едва не подавилась слюной. Такой дух шел от приготовленного дедом ужина. Сидит на веранде и задумчиво пялится вдаль. Я поставил перед ним тарелку, а он даже не заметил меня. Точно я невидимка. Старик озабоченно покачал головой. Видать, судьба у него такая. Собирать под свое крылышко странных людей. Я потянулась за ложкой. Проголодалась, пока творила. «Наш красавчик уверен, что я русалка!» Я хихикнула. «А мой купальник – это чешуя, которую я снимаю точно царевна-лягушка кожу». «Что за царевна?» – дед нахмурился. Пришлось рассказать ему старую русскую сказку. «Смотри-ка, сказку ты помнишь!» Поддел меня в заключение капитан. «А вот что с тобой случилось до того, как ты оказалась у реки? Нет?» «Память – странная штука», – вздохнув, ответила я. «Что-то всплывает, а что-то так и остается в темноте». Я видела сомнения в глазах капитана. Несмотря на то, что он меня подобрал и обогрел, старик так и не разобрался, что я за штучка. А я, хоть и доверилась ему, тоже была начеку. Слишком много опасных тайн окутывала бывалого непохода. «Хватит разговоров, показывай, что сотворила!» В нетерпении капитан подвигал пальцами, подгоняя меня показать торт. Я отодвинулась в сторону, явив свое произведение. У старика открылся в изумлении рот. «Не знаю, руки у тебя или плавники, но ты мастерица, которых свет не видывал». «Как бы теперь все это довести и не разрушить?» – с сомнением в голосе произнесла я. «Колпака нет. Я едва нашла блюдо, подходящее для торта такого размера». Сама я очень была довольна своей работой. Немного приподняв и наслоив желе с помощью лопатки, я создала волны с барашками из сахарной пудры. Не стала мудрить с карамельными водорослями по бокам торта. Сделала их из крема, соорудив на черной глазури настоящий коралловый риф с цветными актиниями и маленькими рыбками. Ужасное рядом с прекрасным. «Ну ты точно русалка!» – прошептал пораженный дед. Появившийся вскоре красавчик торт оценивать не стал. Глянул равнодушно, точно перед ним кастрюля с борщом. «Где можно лечь спать?» – спросил он. «Скоро полночь». Получив ответ, что его место на корабле, Инг удалился. «Что это с ним?» – спросила я у старика. «Наш красавчик не в настроении?» «А он что думал? Тут по бабам не побегаешь, работать надо». Честно говоря, я была уверена, что Ингу отдадут комнату малыша Хакли или одну из тех, что на втором этаже, Но дед решил иначе. «Красавчик ночью поможет мне с тестом!» Дед потянулся, разминая затекшие мышцы. «А рано утром мы отчалим. Без тебя!» «Почему?» – я обиженно вскинула глаза на старика. «Я хочу узнать, понравился ли во дворце торт?» «Завтра не узнаешь. Его выставят на стол только вечером. А вот на следующий день возьмем тебя с собой. Получишь долю своей славы. А пока отдыхай, мы сами справимся». Я хотела забрать у сапожника заказ. Завтра должна быть готова моя обувь. «Это который сидит в торговых рядах?» Получив утвердительный кивок, дед похлопал меня по плечу. «Я красавчика туда пошлю, у него будет время». «Мне кажется, вы не берете меня с собой, так как соскучились по вашей травнице». Я надулась. «А хоть бы и так. Смекаешь, почему я не могу оставить вас двоих наедине? Качай потом младенца. Видел я тут недавно, как ты глаз от красавчика отвести не можешь. А мне рано быть дедом, я сам еще жених». «Да я, да чтобы я оказалась с ним в одной постели!» — зашипела я под смех старика. «Да никогда!» После того, как мы оттащили торт в ледник, я пожелала капитану спокойной ночи. Отправившись к себе, продолжала ворчать. «Как дед смел подумать, что я отдамся этому проходимцу? А что, если у меня с занозой в сердце сидит черный рыцарь? Может, я до сих пор помню тепло его ладони, лежащей на моем колене? И вообще, где моя черная роза?» Вспомнив о ней, я понеслась на корабль. «А если она на самом деле русалка?» — услышала я голос Инга. «Сколько людей погибло от их чар! Неужели вы не видите, насколько она...» Он замялся, не сумев подобрать слова. «Волнительно, желанно», — подсказал дед. «Да, я рядом с ней сам не свой. Она пьянит меня. Мне хочется ее зацеловать. Неужели вы сами не чувствуете действия ее чар?» «Единственную, кого мне хочется зацеловать, так это твою тетку. А остальное лично твои переживания. Попал ты, парень, влюбился». «Я никогда не влюбляюсь. Все мои связи с женщинами либо из любопытства, либо для развлечения. Аляна ваша, русалка, руку на отсечение дам. Попала она сюда неспроста, вынюхивает что-то». Я не выдержала, влетела в каюту. «Ничего я не вынюхиваю, и не смей называть меня русалкой. Я, в отличие от тебя, индюка, просто человек. И вообще, не смей ко мне подходить со своими поцелуйчиками. Мое сердце отдано черному рыцарю». Выхватив из пивной кружки забытый цветок, я помахала им перед носом красавчика и выбежала из каюты. Старик зашелся смехом, переходящим в кашель. Утром удильщик отбыл так тихо, что я не проснулась даже при открытом настежь окне. Почувствовав волю, первым делом побежала купаться. Наплескавшись в прохладной воде и выполоскав заодно кое-какие вещи, накрыла завтрак на веранде. Впервые в этом мире мне выпала возможность бездельничать. Зря капитан оставил меня одну. Он, видимо, давно не жил с женщинами и забыл, насколько они любопытны. Исследовав все пространство вокруг, я обратила внимание, что дом имеет еще один выход с торца здания, причем сразу в реку. Неужели Рут любит сигать в воду прямо с порога? Возможности подобраться к запасной двери по суше не было, поэтому я, покрутившись, сдалась. Снова заходить в воду лишь для того, чтобы подергать за ручку двери, не хотелось. Я взяла плед и, растянув его на пристани, легла позагорать. Конечно, оставшись в одном купальнике. Меня же убедили, что никого без приглашения капитана здесь не будет. Не думаю, что он позвал бы гостей, не предупредив меня. Накрыв лицо старой капитанской шляпой, он предпочитал теперь треуголку, я задремала. Солнце было не настолько ярким, чтобы я сгорела. Проснулась от того, что кто-то тронул меня за ладонь и прошептал: «Найди моего сыночка». Я вскочила, точно ужаленная, но вокруг никого не было. Я с облегчением выдохнула, решив, что мне все приснилось. Но сердце вновь пустилось вскачь, когда я почувствовала на руке влагу. И именно там, где ее касались чужие пальцы. Вполне возможно, что я уронила руку во время сна и коснулась воды, но я потеряла покой. Внутренний голос требовал убедиться, что я просто накручиваю себя. Нет ничего таинственного ни в двери, которая выводит к реке, ни в самом доме. Но не любит капитан, чтобы посторонние входили в его комнаты, и имеет полное право запирать их на ключ. Да, я еще утром потрогала обе ручки, не удержалась. Я поднялась и принялась ходить по пристани туда-сюда. Хотела я того или нет, но мой взор все время обращался в сторону странной двери. Все во мне кричало, что закрытые комнаты и приснившийся женский голос, говорящий о ребенке, единое целое. Я долго вела внутреннюю борьбу, уговаривая себя не паниковать, но проиграла. «Я только удостоверюсь, что дверь заперта, и сразу назад», — дала я себе установку и быстро собрала волосы на макушке. Малыш Хакли предупредил меня не входить в комнаты капитана, но никто не запрещал мне воспользоваться черным выходом. Нырнув с пристани, я, борясь с течением, поплыла к дальней стороне дома. Дом был построен таким образом, что большая его часть нависала над рекой. Будто капитан был твердо уверен, что наводнение случиться не может. Однако совсем рядом находились горы, где по весне происходило таяние снегов. Странно, что капитан проявил такую неосмотрительность. «Ой, а вдруг все, что я вижу, это иллюзия? Дом стоит не у гор, а где-нибудь на равнине у озера или вообще находится на острове? Уж очень полет между лопастями мельницы походил на вход в портал». Доплыв до нужного места, я нащупала ногами илистое дно и пошла вперед в заводь, раздвигая грудью болтающиеся на поверхности воды кувшинки. Разыгравшееся воображение рисовало все более сюрреалистичные картинки. Я видела капитана великим магом, который открывает порталы в любую точку мира. Но если он способен на такое, зачем ему воздушные суда? Или, выражаясь более точно, зачем дракону крылья, если он может попасть по щелчку пальцев в любую точку мира? Дойдя до крыльца, я обнаружила ступени, утопленные в воде. Поднявшись по ним, я нажала на ручку, и дверь открылась. Небольшой коридор вел к двум комнатам. Я сунула нос в первую и убедилась, что попала в кабинет капитана. На противоположной стене виднелась еще одна дверь. По обе стороны от нее, словно стражи у врат, замерли высокие книжные шкафы. В них, помимо книг, нашли место различные морские приборы. Письменный стол был завален бумагами, из-за чего комната имела довольно неряшливый вид. Я бы тоже не захотела показывать такой беспорядок своим гостям. В углу пристроился огромный диван, на котором лежали постельные принадлежности, свернутые в рулон. Создавалось впечатление, что старик предпочитал спать именно здесь. Я уже хотела уйти, понимая, что вторая комната – это спальня, но Возле второй двери расплылась небольшая лужица. Я присела и потрогала ее. Обыкновенная вода. Но откуда она взялась? Да, с моего купальника капала, но в эту часть коридора я еще не заходила.